осенило Хирузина, после чего он громко расхохотался, глядя на смущенного Учиха. «Я, кажется, понял тебя, Итачи-сан. Нет, чего нет?» Еще сильнее растерялся тот. «Ха-ха-каге-сама, нет никакого пароля, мы с Торукуном не договаривались об условных знаках», — хмыкнул старик, весело попыхивая трубочкой. «Он сказал тебе полную ахинею, но я все же кое-что понял. Вот ведь хитрец, послал тебя ко мне с драконами и апельсинами. Тору хочет, чтобы я просветил и тебя тоже». «В чем просветил?» Сарутоби кое-как сдержал подступившую волну хохота и глубоко вздохнул, озорно сверкая глазами из-под шляпы. «Присядь, Итачи-сан, я все тебе расскажу». Выходит, Тору доверяет Итачи, даже несмотря на то, что сам сейчас играет за команду Орочимару. Пожалуй, тогда и Хирузин может им доверять. По крайней мере, достаточно для того, чтобы спокойно довести дело до конца. 301-я аудитория, пробормотал себе под нос Хаку, пока они пробирались через толпу соискателей. «Ниисан, кажется, это там», — он указал на дверь, над которой красовалась табличка с числом 301, «только, что там?» Тору вытягивал шею, но чья-то шляпа постоянно ему мешала. «Ну», — Хаку задумался, — «на той табличке Гиндзюцу?» «Ну да, мы все-таки на втором этаже, а не на третьем», — хмыкнул тот, потрепав братишку по голове. «Ты молодец, Хаку. Нам получается дальше?» — покосился на них Кимимора. «Ага, лестница на третий этаж дальше по коридору, ММ», — ухмыльнулся алхимик и, нахально заложив руки за спину, танком попер через толпу, распихивая всех в стороны. Кимимора с Хаку не отставали ни на шаг. «Вам, ребята, сейчас лучше уйти», — чей-то издевательский голос донесся спереди. Затем раздался звук удара, вскрик и следом характерный звук, с которым падают задницей на деревянный пол. «Вы еще маленькие дети», — вторил ему другой, шумно всосав сопливым носом воздух. Во всяком случае, получилось громче, чем он говорил. «Пожалуйста, позвольте нам пройти», — залепетал девчачий голосок. Затем еще один удар и еще один звук, оседающий на пол задницы. «Похоже, там у них сейчас весело», — фыркнул Ситх, гадая, что же такое сейчас увидит. Когда они наконец протиснулись через толпу, увидев недовольную физиономию Кимимора, очень многие отказались от мысли наказать хамов, то увидели призабавную сценку. Двое типов не пускали генинов в аудиторию 201, чья табличка была замаскирована под 301-ю. Почти все, кто стоял сейчас в коридоре, попались на обманку и теперь растерялись, не зная, как пройти мимо двоих хулиганов. А секрет крылся в том, чтобы именно пройти мимо, не в аудиторию, а дальше по коридору, не обращая внимания на тех двоих, которые, видимо, были как раз экзаменаторами. Орочимару предупреждал, что отсев участников экзамена на всех этапах будет жесткий, чтобы проходили только достойнейшие. Вот только все оказалось малость сложнее, не зря же оба экзаменатора отыгрывали хулиганов. «Эй вы!» — крикнул один из них. «Вы куда намылились?» «На третий этаж», — фыркнул Тору, весело оскалившись. «Документы на экзамен подать, а что такое?» «Неплохо», — ответил второй, с красным носом. «Значит, вы заметили нашу маленькую иллюзию?» «Да», — отрезал Кимимора, грозно сверкнув белыми глазами без зрачков, после чего кивнул остальным и спокойно пошел дальше. «А ну стоять!» — рявкнул первый хулиган. «Это еще не вся проверка». Он замахнулся на Кагуя ногой, но едва не напоролся на выросшие из его плеча костяные шипы. Какой-то тип с забавной внешностью рванулся было их разнимать, но не успел, замерев с еще одним таким шипом у себя перед носом. Кимимора и не думал никого калечить, просто очертив таким образом границу для тех двоих. «Эй, а как же наш план?» К пареньку в зеленом костюме и прической под горшок подошел длинноволосый тип из клана Хьюга. Следом за ним семенила симпатичная девочка с прической, похожей на ушки панды. «Ты же сам говорил, что мы не должны привлекать к себе внимание». «Да», — понурился тот, — «но...» «А нет, опять...» Кунайчи из его команды закатила глаза, глядя на то, как тот решительно попер на напрягшегося Хаку. «Меня зовут Рокли». Паренек оказался обладателем огромных круглых глаз и роскошных кустистых бровей, что вкупе с остальными его приметами завершало довольно странный и несколько отталкивающий образ. «А как твое имя?» «Хаку». Тот растерянно посмотрел на брата, но Тору только плечами пожал, тоже ничего не поняв. «Давай встречаться», — обрадовался парень в зеленом, подняв большой палец. «Я буду защищать тебя ценой своей. Я вообще-то парень», — мигом вспылил тот, резким ударом ногой в челюсть отправив несчастного в ближайшую стену. Хаку довольно силен, когда ему это нужно. Такие, как этот ли могут подтвердить, если кто не верит? Эй ты!» Белоглазый подошел вплотную к Кимимора, грозно глядя на него. «Как твое имя?» «Кагуя Кимимора», — буркнул тот, медленно втянув кости обратно. «У кого ты украл свои глаза?» Зло зашипел Хьюга. «Признавайся. Представься-ка для начала сам». Между Кагуя и Хьюга вырос Ренджира, скрестив руки на груди и презрительно покосившись на того сверху вниз, благо разница в росте позволяла. «Я разговариваю не с тобой», — вызверился тот. «Сейчас я говорю с тобой, тупой ребенок», — скривился алхимик. «Назовись сам или проваливай отсюда, Бейкуган», — рявкнул тот, но в его плечи тут же вцепились напарники. «Не надо, Ниджи», — взмолилась девочка, — «экзамен еще даже не начался. Мы не должны драться друг с другом, если этого не требуют правила экзамена», — закивал бровастый. Тору отметил про себя, что от удара Хаку у него не осталось никаких видимых следов. Из них троих только Кимимора мог похвастать такой крепостью. «Это дело клана Хьюга», — выплюнул тот, с ненавистью глядя на Кимимора, который так и продолжал равнодушно пялиться на него безо всякого выражения, как на пустое место. «Это не касается твоего клана», — фыркнул Тору. Кимимора пробудил свое дадзюцу самостоятельно. «Лжешь», — заорал тот, но друзья держали его крепко. «Нейсан говорит правду», — возмутился Хаку. «Если ты нам не веришь, это твои проблемы и твоего клана, а не наши. Ах ты!» Начал было тот, но в этот раз его перебил Кагуя. «Тору сама, вы ведь, Кими?» Тот ехидно поднял брови, напоминая другу, кто тут сама. «Тору-кун, ты ведь не собираешься их убивать?» Смутился Кагуя. Даже сейчас старые привычки иногда давали о себе знать, когда он нервничал. «Да ни за что вроде бы», — Ситх почесал нос, насмешливо поглядывая на Хьюга. «Ниджи, да, я слышал, что в клане Хьюга не пренебрегают правилами хорошего тона, но, видимо, меня жестоко обманули, Пока не научишься общаться с людьми так, чтобы тебя не хотелось выкинуть в окно, даже не думай к нам подходить». Он развернулся к своим. «Ну что, идем?» «Да», — хором ответили оба. «Извини, что я так резко, просто уже надоело, что все меня путают с девушкой». Напоследок Хаку искренне извинился перед бровастым. «Надеюсь, ты не в обиде». Когда они уходили, все трое ощущали на себе недобрый взгляд Хьюга Ниджи. Было очевидно, что этот тип еще попробует что-нибудь учудить. Примечание к части. Для тех, кто не знает и кому интересно, на протекторах шиноби звука изображена 1/8 доля стандартного музыкального такта 4-4, что видно по одиночному флажку. Двойной, 1/16, тройной, 32 и т.д. Традиционная японская конусообразная шляпа из рисовой соломы. Термин японской кухни, означающий жареные на гриле блюда, дословно переводится как «жареное мясо», источник Вики. Глава 18. Экзамен на Чуунина. Часть 2. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Пхеловейн, Пхесаги, Пхефайл, Пхесингер. В 301-й аудитории их уже ждала куча людей. Войдя туда, Кимимора заподозрил, что оставшиеся внизу скорее всего уже попали в отсев, о чем поспешил сообщить остальным. Хаку немного стушевался, когда столько недобрых взглядов обратились в их сторону. Даже несмотря на то, что по мнению старшего брата он мог бы угробить их всех одной единственной техникой. В принципе, они втроем не создавали вокруг себя грозной ауры и совсем не выглядели опасными. Ну разве что Кимимора, когда был сердит, время от времени убивал людей взглядом. Морально, но обязательно. Даже острому на язык алхимику для такого эффекта требовалось как минимум открыть рот. Прищурившись, Тору внимательно оглядел собравшуюся компанию. Эти скорее всего не станут никого щадить, уже сейчас свирепо поглядывая друг на друга. Впрочем, они зря стараются, он слышит их страх. Все, абсолютно все тут нервничали и опасались друг друга. Исключение составили только обе команды, это и еще одна из Суны, что и неудивительно, ведь все они прибыли в Конаху с иной задачей. Свободных мест не осталось, так что новая команда Асумы, недавно прибывшая, сейчас тоже жалась в уголке, стараясь не отсвечивать. Кроме них были и другие, кому не хватило мест. Тор уже не собирался стоять сам и позволять стоять своим товарищам. Никто не говорил им, что мелкие потасовки запрещены, в конце концов шиноби часто силой отбирают у других то, что нужно им. А значит, он поступит вполне по-шинобски, если... На что уставился, сопляк? Нарываешься? Здоровый мужик, под 30, скривил квадратную физиономию, покрытую шрамами, пытаясь напугать его. Кретин, догадался Ситх. В таком возрасте быть генином, значит представлять из себя едва ли немногим больше, чем ничего. Тору подошел к нему, засунув руки в карманы и немного посверлил задумчивым взглядом, после чего молча пихнул ногой, отправив в полет. Закрытое окно не стало для мужика препятствием, все же даже 30-летний Генин должен быть хоть сколько-нибудь сильнее стекла. С громким воплем тот провалился вниз и, кажется, застрял в кроне ближайшего дерева. «Ты чего творишь, ублюдок?» – взвился его товарищ. Второй оказался умнее и схватил его за шкирку, зашептав что-то на ухо. Тору только сейчас определил, что они искусы, до этого как-то не приглядывался даже. «Я слышал, что к экзамену допускаются только команды из 3 человек», – лениво протянул он, насмешливо глядя на них. «Вы зря сюда пришли вдвоем, так вам ничего не светит». «Мм», первый хотел было что-то возразить, но второй, оказавшийся умнее, потащил своего друга к двери. Команда Тору невозмутимо уселась на освободившиеся места. «Водает», — восхитился какой-то парень, «а он ничего», — вторил ему женский голосок. «Заткнитесь оба», — прогудел обладатель смешного детского баска, «а не то, что он там, а не то», — Тору не расслышал, потому что к этому времени у двери опять раздался шум. Еще одна команда Генинов Листа, в составе которой Тору увидел Наруто собственной персоной. Шумного и активного паренька вообще было сложно спутать хоть с кем-либо, хотя сейчас шум издавал не он, а та девушка, Ина, повисшая на его сокомандники. По всей видимости, мрачноватый парень, со слегка знакомой ситху-рожей, был популярен в академии, потому что девушка с розовыми волосами из их с Наруто команды тут же начала громко соперничать с Ина, привлекая к себе внимание сидящих вокруг людей. Потихоньку к ним начали стягиваться и другие их ровесники. Скорее всего, все учились в одном классе, потому что, глядя на них, алхимик убедился, что все давно знакомы друг с другом. Он вообще тоже подойти хотел, поздороваться со своим учеником, но мелькнувшая в толпе девочка с гейкуганом заставила его передумать. Еще одна Хьюга нарисовалась, «Мм», кисло подумал ситх, будто одного такого мало. Решив, что с Наруто еще успеет поздороваться и наобщаться, он просто сложил руки перед собой и уткнулся в них лбом. Кимимора, кстати, тоже девчонку Хьюга заметил и потому поступил схожим образом, разве что облокотившись щекой об кулак и прикрыв глаза. Тору действительно умудрился задремать, но долго это продолжаться не могло. Хотя бы потому, что Наруто в один момент заорал: «Меня зовут Узумаки Наруто. Я не собираюсь уступать никому из вас». Понятно, в воздухе повисла неловкая пауза, в ходе которой даже те, кто сперва не смотрел в их сторону, теперь не сводили взгляда с мелкого Джинчоурики. Некоторые из этих взглядов стали подозрительно сосредоточенными. «Вы это слышали?» «Они сказали, что это Гакуре, незначительная деревня из маленькой страны», — раздался тихий голос за Куабуми. Алхимик окончательно проснулся и скосил взгляд на вторую команду. «Это я оскорблен», — согласился с ним Досу Кинута. «Как насчет немного поиграть с ними?» — присоединилась Кинцучи. «Поиграть?» — фыркнул про себя алхимик. «Они с Кидомару часом не родственники, верно? А то они рассуждают так, будто мы недоделанные шиноби», — согласился Кинута. «А ведь шиноби звука довольно суровы». Все трое рванули к сгрудившимся генинам Листа. Досу сходу решил огреть высокого очкарика чем-то из ниндзюцу, сложив печати. Ситх же лениво проводил их взглядом. Ничего по-настоящему опасного эти придурки сделать сейчас не осмелится. Очкарик уклонился, но атака Досу почему-то все равно достигла цели, и его очки треснули, а сам он согнулся пополам и его стошнило. Рядом с Тору напрягся Кагуя, словно ожидая команды к действию. Хаку тоже перестал считать мух, сосредоточившись на происходящем. «Вы чего творите, уроды?» Узумаки Наруто никогда особо не раздумывал над вещами, казавшимися ему правильными. Прямо сейчас он попытался прикрыть очкарика, но перед ним тут же вырос Абуми, презрительно скривив свою рожу. «Не лезь, мелкий, а то поранишься. В этом году троица Атагакури станет чоунинами», — гордо провозгласил он и достал кунай. «Зря, стоило ограничиться словами. Только одна из двух, мм», — издевательский шепот Тору раздался Узаку прямо над ухом. «Если ты понимаешь, о чем я, Абую», — кончик кривой сабли ткнулся ему в поясницу. Абуми замер от неожиданности, даже не прокомментировав то, что алхимик намеренно исковеркал его имя. «Братец Тору», — Наруто вдруг как-то сник, хотя по глазам и было видно, что он больше рад, чем расстроен, несмотря на другой символ на протекторе. «Здоров», — тот показал ему большой палец. Заткнулись все. Вдруг в дальнем конце аудитории появилось облако дыма, а в нем несколько рослых фигур шиноби. Их возглавлял мужик в черном плаще и с лицом, покрытым шрамами. Мужик представился, как Марина Ибики, а также сообщил, что именно он тут самый главный экзаменатор. По его объяснениям стало понятно, что их ожидает письменный тест из 10 вопросов. Листки с первыми 9, сопровождавшие его Чоунин, раздали сразу, а 10-й Ибики приберег на десерт. Правила теста показались алхимику какими-то странными. Им сразу открыли счет по 10 баллов и за каждый неверный ответ вычитали по одному. На выполнение теста давался час, но Марина ничего не сказала о том, что за правильные ответы баллы начисляются. Если задачей генинов является только сохранение уже имеющихся баллов, то получается, можно вообще не отвечать. Тут крылась какая-то подстава, вполне в духе шиноби, и разгадать ее, видимо, важнее, чем дать правильные ответы на все 10 заданий. Орочимару наотрез отказался говорить, что было на его собственном экзамене много лет назад. Впрочем, тогда Чоунин Шикен не был международным, но алхимику все равно показалось, что змей что-то знает и хочет повеселиться за их счет. Сказал только, что третий этап экзамена – это турнирные бои на выбывание, но эта часть ни для кого не была секретом, повторяясь из года в год. Другие же два этапа всегда менялись, но в целом должны были иметь схожие задачи. Ибики давил на них морально, это было заметно. Возможно, цель первого этапа – проверка их психической устойчивости. Тору почесал нос и уставился на свой листок. Все вопросы были довольно сложны, но на большинство из них он вполне мог честно ответить. Особенно те из них, которые относились к механике и полевой тактике. Недаром же однажды всерьез занимался кораблестроением и участвовал в нескольких войнах. Снова покосившись на Ибики, он задумался. Джонин говорил, что пойманный на списывании теряет 2 балла, а не пойманный. Коварная ухмылка расползлась по лицу Тору. Что Хаку, что Кимимара, оба запросто смогут списать все то, чего не знают. Бейкуганы, умение создавать зеркала из льда, отлично им в этом послужат. А правильные ответы, судя по всему, знают чоунины, наблюдающие за ходом теста. Те самые, которые должны ловить их на списывании, сейчас стучат карандашами, заполняя такие же бланки. Да и среди сдающих наверняка сидит парочка подставных. Сам он тоже мог бы попробовать списать разными способами, но выяснив, что отвечать не обязательно, решил заняться чем-нибудь поинтересней. Схватив карандаш, Тору высунул язык от усердия и принялся коротать время, как умел. Для многих тут это были долгие 45 минут. Некоторые попадались на списывании, после чего были вынуждены покинуть аудиторию. Среди них точно были те, кто не нуждался в сдаче теста и сидел среди прочих только для того, чтобы нагнетать обстановку. За это время Тору успел убедиться в своей правоте много раз подряд. Особенно забавно вышло с той девочкой, Ина из 10-й команды, Яманака, как он определил, попавшись в ее технику. Дурочка хотела списать у него, но теперь сидела вся раскрасневшаяся и подозрительно тихая. Вообще-то он рассчитывал на такой эффект, но надеялся удивить Марина Ибики, а не кого-то из генинов. Впрочем, время Джонина еще придет. Должен же он хотя бы для проформы посмотреть, что они там наотвечали. Время вышло. Пробасил Джонин, неприятно усмехнувшись своей обезображенной рожей. Теперь я задам вам последний, 10-й вопрос. Так-так-так, еле заметно улыбнулся Ситх. Но должен сразу вас предупредить, для последнего вопроса существует особое правило. Если вы боитесь, то можете уйти сейчас и попытать удачу в следующий раз. Ибики, казалось, получал удовольствие от происходящего. Если же вы рискнете и останетесь, то в случае ошибки, никогда не сможете стать чоунинами. В аудитории повисла гробовая тишина. Кто-то пытался возмутиться, но Джонин пресек все попытки. Явно наслаждаясь нарастающей среди них паникой, он дал минуту времени, чтобы подумать, хотят они рискнуть или же предпочтут подготовиться получше. Несколько человек встали и вышли из класса. Наруто не выдержал и заорал что-то про путь шиноби и про то, что он не собирается сдаваться или отступать, и про что-то еще. Алхимик мысленно поддержал его рвение, обратив внимание на то, как воодушевились Хаку с Кимимара. Определенно у Джинчурики есть лидерские задатки. Может, и станет Хокаге когда-нибудь, кто знает. Когда Ибики понял, что больше никто не собирается уходить, то объявил всех оставшихся сдавшими, а первый этап экзамена завершенным. Поднявшийся радостный гул был прерван очередным представлением. Бесформенное нечто влетело в разбитое ранее окно, развернулось в большой тряпичный плакат с надписью «Второй экзаменатор», Митараши Анка и явила собственно эту самую Анка. Экзаменатор оказалась молодой девушкой, на 3-4 года старше Тору. Симпатичная, с неуемной энергией и любовью к выпендрежу. Вылитый от Жанта Полу, только с сиськами, решил алхимик и мысленно поаплодировал им обоим. Девушка удивилась количеству прошедших тест, пообещала отсеять минимум половину и смылась, намекнув на то, что нужную информацию по второму этапу, такую как место и время проведения, знают Джонины наставники команд. Он собрался было уже вылезать из-за стола, чтобы позвать остальных куда-нибудь пожрать, как вдруг ощутил на себе чье-то внимание. Аккуратно оглянувшись, Тору заметил, что один из двоих сопровождавших Ибики Джонинов отвел взгляд, заметив его реакцию. Память уверенно оправдывалась тем, что не знает этого человека, и алхимик был склонен ей поверить. Не похоже, что он человек Рю, но мало ли, стоит поискать Рачимару, но не сейчас. Лишний раз приковывать к себе внимание незачем, а увидеться с наставником второй команды звука еще можно в общежитии, благо Досу с остальными торчат в соседней комнате. Вчера он тоже ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, и тогда был другой человек, но тоже незнакомый. Может, зря он так переживает, и все дело в одном отступнике, вернувшемся в родную деревню под чужим флагом, да еще и в открытую. Братец Тору, жалобный голос Наруто отвлек алхимика от раздумий, ты теперь в другой деревне. Я все еще твой друг, улыбнулся Ситх, потрепав его по голове. Привет, кстати, и тебе тоже, рыжий. Сам рыжий, пришел ворчливый ответ из печати, в виде эмоций. Голоса его по понятным причинам Ситх слышать не мог. Впрочем, Тору чувствовал, ему Лис немного обрадовался. Как написал, поинтересовался Тору. Лучше всех. Узумаки заложил руки за голову и рассмеялся, прикрыв глаза, чтобы никто не видел, как бегает его взгляд. Я жутко проголодался, братец Тору, пойдем лучше в Ичираку. Неплохо от ответа ушел, подумал Ситх и кивнул. Он тоже позавтракать не успел. Должно быть, привычка выработалась в этих стенах. Проводив взглядом последнего из генинов, Марина Ибики принялся собирать листки с парт. Их ответы не так уж и важны, но интересно было посмотреть, как они справились с заданием. Листок рослого типа с гейкуганом из деревни Звука привлек его внимание, заставив прочитать подробно. Кагуя Кимимора, как гласила подпись в уголке, неплохо ответил на все, но при этом умудрился раскритиковать используемое в вопросе номер 6 уравнение. С его точки зрения, вычислений можно было делать и поменьше. Тору сама научил его простому и эффективному методу, так и написал в поле для ответов, и привел пример, заставивший бывалого Джонина ненадолго зависнуть. Действительно, как времени, так и места на бумаге его вариант решения занимал меньше, но приводил к тому же ответу. Интересный паренек. Выходит, даже несмотря на гейкуган, он решил ответить на вопросы самостоятельно, по крайней мере, на некоторые из них. Тору сама, задумчиво буркнул он себе под нос и подошел к следующей парте. Вот тут и сидел тот ядовито-рыжий тип, которого как раз звали Тору. Сам Ибики про него ничего не знал, но заподозрил, что тот, видимо, тоже весьма непрост. Взглянув на его работу, Джонин скривился, абсолютно чистый лист, разве что подписанные в уголке еще несколько кандзи, сделанных мелким, чуть кривоватым почерком. «Переверни», — гласила надпись. Фыркнув, Ибики перевернул, о, на оборотной стороне листа был рисунок, довольно похожее изображение самого Марина, в черном плаще и с таким же суровым лицом, разве что в окружении четверых обнаженных красоток. Ибики ожидал увидеть что угодно, но только не подобное. Кровь прилила к щекам, а в носу стало влажно и что-то потекло по губе. Шмыгнув носом, он продолжал ошеломленно пялиться на художество. «Ибики-сан, у вас кровь», — неуверенно произнес подошедший к Марине подчиненный и тоже завис, увидев работу. «А это, будем считать, что пацан сдал», — отсутствующим голосом произнес тот, не отрывая взгляда от рисунка. Его знания подтвердил сокомандник. «Сокомандник?» — удивился Чоунин. «Вот, Джонин передал ему предыдущую работу». Этот Кимимора пишет, что для шестой задачи есть решение лучше и приводит его там же, указав еще, что научился у этого. А, свободен. Слушаюсь, Ибики-сан. Не зря Ситху показалось его лицо знакомым. Хмурый парень из команды Наруто оказался никем иным, как младшим братом Итачи, Саске. Тору помнил улыбчивого мальчишку, который постоянно доставал старшего брата просьбами научить его кидать сюрикены. Итачи как-то позвал алхимика на свой день рождения, а потом позорно прятался от мелкого прилипалы на дереве. Они с Акимичишева еще тогда усиленно делали вид, что тоже не могут его найти из солидарности к своему приятелю. Ренза там, кажется, не было, они с Тору тогда не особо общались. Пацан-алхимика уже не помнил и с недоверием поглядывал на изображение 1/8 у него на Хитаяте, когда они вшестером сидели в Ичираку. Как понял Тору, Учиха Саске оказался очень талантлив для своего возраста, и вся деревня возлагала на него большие надежды. Не как его старший брат, скорее как Ренза в то же время, Саске был первым по всем предметам в академии влажной мечтой малолетних девиц, из-за чего Наруто считал его своим вечным соперником. По поводу соперничества Ситх решил проявить такт и не стал высказывать, что об этом думает. У него когда-то тоже был соперник, которого он считал своим другом, и ничего хорошего из этого не вышло. Впрочем, среди шиноби это не было редким явлением, и сами жители этого мира гораздо проще относились к таким вещам. Подобная соревновательность даже приветствовалась, ведь многие бездари становились гениями позже, догоняя тех, кого считали недостижимым идеалом. Хотя оставался еще вопрос, а нужен ли соперник самому Наруто. Раньше Джин Чоурики не проявлял особого интереса к учебе, до тех пор, пока не встретил Тору. Опытный в делах наставничества Ситх сумел привить ему, если не любовь к учебе, то хотя бы доходчиво объяснить ее важность на пути становления Хокаге. Мечта оказалась слабым местом, а молодой ум достаточно гибким, чтобы принять новые правила. Тем более, что алхимик проявлял терпение и не ругал за промахи. Прогресс с Наруто тогда резко подскочил, и когда Тору уходил из деревни, тот уже подбирался к десятке лучших студентов своего класса. Со слов самого Узумаки, и Саске не стал их опровергать, Академию Наруто закончил под номером 2, уступив гениальному Учиха всего чуть-чуть. Их уютные посиделки были ненадолго прерваны Гурин. Девушка, по ее версии событий, с ног сбилась, разыскивая своих подопечных по всей деревне, и теперь была очень сердита. Досталось всем, кроме Кимимора, даже Наруто с Саске немного, хоть и не так, как Ситху. Ему кунаичи просто нахлобучила на голову миску с лапшой, параллельно читая нотации. Затем поднявшуюся возню с гвалтом прервало появление нового действующего лица. Джонин, скрывающий свое лицо под тряпичной маской, а левый глаз, под Хитаяте Конохи, представился именем Хатаки Какаши и осторожно полюбопытствовал, что такое интересное обсуждают соперничающие команды в разгар экзамена. Ох уж эти шиноби и их секретные секреты, кривился алхимик. Когда все координаты в навигационных компьютерах были наконец расставлены, участники странного действа поутихли, угомонились и приняли решение разойтись по своим делам. Тору пообещал Наруто еще пару уроков фехтования и пару техник стихии ветра, которые выучил в Атагакуре от нечего делать. На то, чтобы их применить, ему не доставало чакры, да и могущество в силе было слишком велико, чтобы дополнительно желать себя усилить, но помощь старому другу он вполне мог и даже хотел. Тем более, чего знанием пропадать, сенсей Наруто по всей видимости воспринял его предложение скептически, но благоразумно помалкивал. Кстати говоря, Какаши тоже оказался своего рода гением, как гордо сообщил Ситху владелец лавки со сладостями, в которую они зашли по пути, словно речь шла о нем самом. Многовато тут гениев на квадратный метр, думал Тору, засыпая тем вечером, так не бывает, чтобы каждый третий. Утром следующего дня, они приперлись к полигону 44. Про так называемый лес смерти Тору знал еще со времен своего обучения в Академии Листа. По легенде, именно тут оттачивал свое мастерство Шадай Хокаге, Синджу Хаширама. От концентрации его чакры природа сошла с ума, породив уникальную экосистему гигантов. От растений и насекомых до крупных млекопитающих и рептилий, все здесь росло просто до неприличных размеров, а сам лес был достаточно велик, чтобы вместить в себе таких тварей и позволить им с комфортом рвать друг друга на части. Именно тут должно пройти следующее испытание, посвященное, как понял Тору, командному взаимодействию. Генинам предложили подписать бланки, в которых они отказывались от претензий к экзаменующему, в связи с преждевременной смертью и несовместимыми с карьерой шиноби травмами. Тору подписал свой не глядя, ему-то чего бояться, неразумная жизнь всегда видела в нем, если не хозяина, то своего в доску, и без необходимости никто на их команду нападать не станет. А если станет, уж он как-нибудь договорится. А если не договорится, их тут вообще-то трое таких, с ранговых. Формально только у него есть страница в книге Бинго с заветной буковкой, но разве он не способен оценить мощь своих друзей, которых сам же и обучал? Да любой из них в одиночку выполнит это задание, даже не вспотев. Все трое своего рода сенсоры, все трое – мощные и опытные бойцы. Так что они были первыми, кто обменял свои три листка на свиток земли, нужный для прохождения испытания. Им еще предстояла одна битва с обладателями свитка неба, так как для успешного завершения второго этапа, команда обязана иметь при себе оба. Бейкуган Кимимара не был сильно развит на расстояние, но врожденная сенсорика Хаку позволила бы ему накрыть всю эту область, так что они легко найдут себе жертву, а подобравшись поближе, Кимимара уже точно сможет сказать, есть ли смысл биться или же нет. В конце концов от силы Бейкугана не зависела способность видеть сквозь препятствия. Орочимару, кстати, тоже был тут, прятался среди генинов. Сопоставив все выясненные факты после их с Кимимара вылазки в страну рек, они со змеем предположили, что Рью как-то связан с деревней скрытой травы. Видимо, Саннин в своем расследовании что-то нарыл, потому что именно под генина из Кусы он и был сейчас замаскирован. Двое других не догадывались о том, кто теперь находится на месте их товарища. Очень удобно, ведь в своих записях Акуи подробно описал эту маскировку. Скорее всего, за Орочимару уже ведется слежка. Тору снова ощущал несколько рассеянных взглядов, изредка останавливающихся на его группе. Теперь они не прятались. Бойцы Анбулиста охраняли периметр и наблюдали за беглым ситхом. Насторожило его то, что несколько из них ощущались не так, как остальные. Большинство оперативников видело в нем скрытую угрозу, а кто-то и вовсе предателя, отчего их взгляды были недоверчивыми и отчасти брезгливыми. И всего несколько человек от общего количества смотрели на ситха иначе. Они ждали от него чего-то, и они же подозрительно поглядывали на высокого генина из Кусагакури, скрывшего лицо под широкополой амигасой. Они знают, кто он на самом деле. Но почему тогда не все Анбу смотрят на них с Орочимару так? В памяти всплыло предупреждение от Саннина. Оперативники Конохагакури не едины. Есть ответвление, действующие почти самостоятельно, иногда без ведома Хокаге, а порой, даже в обход его прямых приказов. Корень. Должно быть, эти как раз оттуда. В записях Рью не было ни слова о том, что корень вмешивался в события Чоунин-Шикен. Это, конечно, не значит, что их люди не затесались тогда среди наблюдателей, но Тору одолевали сомнения. Орочимару имел когда-то какие-то дела с их главой, о котором теперь отзывался не лучшим образом. Мог ли тот человек также обстряпывать делишки и с другим отступником? Тору недовольно поджал губы, подумав, что да, мог. Если взгляды, устремленные на него, еще можно было объяснить его отступничеством, то уж прекрасно замаскировавшийся Орочимару не должен был быть так легко раскрыт. Кто-то, кто точно знал о том, какой облик примет Саннин, сказал им об этом. Нисан, Хаку, видимо, тоже что-то почувствовал и сейчас жалобно смотрел на него. Алхимик кивнул ему и ободряюще улыбнулся. Они поговорят в лесу, без лишних глаз. Хорошо бы найти и Орочи с его командой. Оказывается, они многого не учли, когда готовили операцию. В конце концов, оба ведь знали о том, что в действительности известно Рью, так что это их промах, но еще не поздно перегруппироваться и подготовиться к худшему. Саннин наверняка уже в курсе того, что корень внимательно следит за обстановкой. Ситх покосился на рыжего паренька из Суны. В записях его отца тому отводилась особая роль в заговоре. Джинчурики песка. Отчего-то и про него они почти не вспоминали, сосредоточившись на донесении своих планов до ушей Хирузина и сохранении секретности, а зря. Сейчас Тору отчетливо ощущал его жажду крови. Психика у парня набекрень, это факт. Кто знает, что он может выкинуть. Да и доверия к Казекаге у них особо не было. В конце концов, в видении Рью тот ведь зачем-то согласился напасть на лист вместе с Орочимару и его бойцами. Выходит, есть что-то такое, чего Раса хотел этим достичь. Настолько, что не задумываясь отправил единственного Джинчурики на условно-вражескую территорию, да еще и своего сына. Сейчас Казекаге действует по их уговору, но как знать, если папаша Тору подсуетится, все может и поменяться. Итачи уже давно не примерял на себя маску кота. С той страшной ночи, когда разыскиваемый преступник почти вырезал его клан, он вынужденно принял на себя роль главы, отстранившись от работы в Анбу. Сейчас же третий попросил его поучаствовать в оцеплении 44-го полигона, пока там проводится второй этап Чоунин-Шикен. Хокаге надеялся, что донесение окажется ложью, что корень не станет вмешиваться, но, видимо, ошибся. Данза как-то исхитрился пропихнуть своих людей в охрану периметра. Глава корня никогда не делал чего-либо просто так, а значит, что на этот экзамен у него есть свои планы. Мазнув взглядом по Рачимару, Учиха задумался над тем, как неожиданно обернулась судьба. Убийца его семьи предсказал, что белый змей захочет разрушить Коноху и убить третьего, и теперь тот пришел, чтобы помочь. Итачи не обманывался, а Рачимару вряд ли делает это из добрых побуждений. Вот уж кто ни за что не упустит своей выгоды. И все же возможность выманить и покарать заигравшегося Нуки не нагрела душу, и сейчас глава Учиха был готов последовать за Саннином хоть в ад, если это поможет отомстить за смерть родителей. Он не показывал этого внешне, но на самом деле сильно переживал за младшего брата. Служба в Анбу позволила ему относительно легко пережить те события. Смерть Шисуи, павшего жертвой интриг Данза, также поспособствовала закалке характера. Вот только у Саски нет того опыта, нет мангики. И Учиха Итачи, знающий цену своим глазам, надеялся, что его брат никогда не получит таких. Хватит с него ужасов. Безликий оперативник Анбу по имени Кот предпочел бы принять на себя удары судьбы, предназначенные последнему члену его семьи. Поэтому он сегодня тут, сделает все возможное, чтобы экзамен прошел спокойно. Насколько это вообще возможно, когда речь идет о 44-м полигоне и личной заинтересованности Шимура Данза? Жаль, что ему запрещено пересекать периметр без приказа, но хотя бы так. Когда все формальности были наконец улажены, все бумажки подписаны, а все свитки получены, ворота наконец открылись, и их троица вбежала в лес, тут же прячась в тени деревьев. Молча, они пробежали около 2 километра, прежде чем сделать перерыв и обсудить свои действия. Не так давно Тору впервые попробовал банан, от которого остался в неописуемом восторге. Фрукт настолько вкусный, насколько и сытный, самое то, чтобы перекусить в поле, не разводя костра. Он успел достать Рачимару своим нытьем о том, что ему требуется помощь Саннина, чтобы как следует изучить плоды, побеги дерева, на котором тот растет, и еще зачем-то листья. Змей кривился и фыркал, посчитав, что на бессмертного снова напал ребяческий задор, и никакого практического интереса за этой просьбой нет. В ответ Тору, сверкая глазами, вырастил куст орешника прямо у него в лаборатории. Тот сперва возмутился, а потом понял, что алхимик имеет в виду. Возможность быстро, вкусно и плотно поесть в самых неподходящих для этого условиях. Конечно, он мог бы вырастить себе нечто схожее, но предпочел те виды растений, которые были свойственны этому миру, чтобы не наводить лишнего шороху. В конце концов, проросшая сквозь сугроб пальма – вещь, конечно, удивительная, но не настолько, как гигантские флуоресцентные грибы, родом с филуций, проросшие в таких же условиях. Был же Хаширама со своим макутаном, вот и он всегда может сослаться на возможность управлять ростом растений при помощи кеткигинкой. Лишний раз объяснять, откуда взялась та или иная культура, ему, однако, не хотелось. Конечно, вопросы и так возникнут, стоит ему только наткнуться на противника себе по мерке, там тебе и терентотики и прочие разные, но пока нужды нет, лучше всего сделать странное обычным настолько, насколько это возможно. Эти доводы Орочимару смог принять и разрешил на день оккупировать свою лабораторию и даже себя самого в качестве ассистента. Тем более, что Тору вдобавок преступно умолчал о том, что бананы ему просто понравились, усыпив бдительность змея нескончаемыми потоками сознания. Сейчас, набивая щеки сочными плодами и запивая их водой из фляжек, все трое с комфортом расположились на здоровенном бревне, с которого Сикх согнал сонную змею, толщиной с обычное, но старое дерево. Поделившись с остальными своими наблюдениями, он предложил прежде всего поискать Рачимару в лесу, тем более, что змею очень удачно попался свиток неба, который был нужен для прохождения в третий этап экзамена. Вряд ли сам Рачимару захочет проходить этот экзамен. К счастью, нужная команда из Кусы входила в лес смерти относительно недалеко от них, и Кимимара вызвался отыскать Рачи. Сенсорике обоих Ринжира досталась другая задача. Как они будут охотиться за свитком неба, так и другие команды станут охотиться за их свитком земли. Все трое сошлись на том, что лучше избегать лишнего кровопролития среди детей, приглядывая за возможными охотниками. Впрочем, экзамен сдавали и такие 30-летние лбы, как тот, которого Сикх вышвырнул из академии, чтобы освободить себе место. Таких было бы не жалко, если им не хватит ума поискать добычу попроще или следить за языком. Хаку уже стал жертвой подколок со стороны некоторых, к которым теперь питал искреннюю детскую ненависть, пополам с желанием повернуть кое-кому на бок нос. В конце концов, мало ли мужчин носит традиционные одежды и длинные волосы, разве он виноват в том, что ему нравится розовый цвет? В каком это месте он вдруг похож на девушку? Выслушав поток негодования младшего брата, Торуни без труда сохранил серьезное лицо, воздержавшись от веселья. Вообще-то лицом Хаку как раз и похож ММ, сам алхимик, пожалуй, и был первым, кто принял маленького мальчика за девочку на том злополучном мосту. Впрочем, напоминать брату о том случае он не спешил. Обидеться еще. Спустя примерно час, Хаку наконец заметил три источника чакры, один из которых был знакомым и неестественно мощным. Орочимару сам решил найти их, что здорово упрощало дело. Решив дождаться его тут, они на всякий случай спрятались в тени деревьев. Все-таки Саннин под прикрытием и сейчас не один, а шиноби травы являются их потенциальными врагами, предположительно снюхавшись сакуи. Когда все трое выскочили из леса, Тору один вышел их встречать. Змей хищно ухмылялся, играя свою роль. Он остался позади, пока остальные двое, с гнусными ухмылками принялись окружать ситха. Кивок от Саннина и из его рукавов вырываются змеи, тут же спеленавшие обоих генинов кусы. Алхимик тоже медлить не стал, немедленно свернув им шеи телекинезом. Так и не скажешь, что послужило причиной гибели, а через день-два их уже доедят обитатели 44-го. И концы в воду, как говаривал один его знакомый Хат. «А мы уже сами хотели тебя искать», — ухмыльнулся Тору. «Кстати, у тебя же свиток неба, он самый», — вернул ему ухмылку змей. Вытащив свиток из рукава, я узнал кое-что, пока вы писали тот тест. Кстати, отличная работа, никогда еще не видел старину Ибики таким смущенным. Издав свой фирменный мычащий смех, Саннин кинул свиток алхимику. Остальные тем временем покинули свое укрытие, подойдя к ним. «Поблизости больше никого нет», — сообщил Хаку. «Отлично», — облизнулся Орочимару. «А теперь слушайте внимательно. Наш друг снюхался с Данза. Очень неприятные известия. Но я уверен, что это так», — подслушал разговор одного из джонинов Кусы с агентом Корня. «Они использовали общие фразы и условные знаки, но я некоторое время работал на ту организацию, так что знаю их шифры. Они все еще ждут нападения и внимательно следят за нами и детьми Казекаги. Лучше нам пока не выдавать своего знания и оставаться на виду», — Тору почесал ухо. «Они ведь не собираются форсировать события?» «Нет, ты абсолютно прав. Решили выжидать моего появления», — хмыкнул змей. «Это не обсуждалось, но мне кажется, что Данза хочет, чтобы я сперва убил старика, а уже потом они начнут спасать деревню. Трава в таком случае покажет себя верным союзником Листа, Данза получит кресло и шляпу Хокаге, а твой отец – поддержку военных сил обеих деревень. В принципе, признаю, простой план, но не дурной. Вот только мы понятия не имеем, зачем ему такие силы, когда у него даже Джинчуурики свой есть». Тору поморщился. «Кстати об этом», Орочимару немного помялся, «ни один из известных мне Джинчуурики не пропадал, и в Кусагакуре никогда не было своего. Тот парень, которого вы встретили в стране медведей, точно не один из них. Разве их не девять?» – удивился ситх. «Девять, по числу биджуу», – кивнул Саннин. «Понятия не имею, что готовит твой отец, но советую быть настороже всем троим. Как минимум Данза вас осведомленный уже строит какие-то планы. Не думаю, что он останется верен данному Рью слову, скорее всего разорвет союз, когда это будет ему удобно. И я уверен, что Акуи это прекрасно понимает, скорее всего он станет действовать до предположительной смерти Хокаге. Хирузин тоже так считает. Сенси по секрету обмолвился, что отчета вашей последней миссии засекретили, заподозрив у тебя пробуждение неизвестного Дадзюцу, и скорее всего глава Корня теперь спит и видит, как бы прибрать к рукам твои глаза, Тору-кун. Скажи, как много ты успел тогда показать? Портал, шторм, телекинез, принялся загибать пальцы ситх, вроде все. Ринкинов точно не создавал. Этого достаточно, чтобы Данза начал под тебя копать, буркнул Орочимару, почесав ухо, чем непреднамеренно скопировал привычку алхимика. Будь осторожней с ним, он не любит проигрывать, а для победы готов лично прикончить и Хокаге, и всю Коноху взорвать к Биджуу, если уж на то пошло. Два психа нашли друг друга, фыркнул ситх, закатив глаза. Если один не предаст другого, то зуб даю, у кого-то скоро будет секс. Всегда подозревал старика в чем-то подобном. Недаром он так недолюбливал Бивака-сан, расфыркался Саннин, но тут же взял себя в руки. Приглядывайте друг за другом. Лучше вам не шастать по деревне в одиночку, пока все не уляжутся. Корень обладает довольно серьезными силами, а при поддержке Рью со своим карманным джинчурики и войсками малой деревни этого вполне может хватить и для захвата Канахи, если все хорошо просчитать. У меня остались тут кое-какие дела, так что я, пожалуй, пойду. Он сложил пару печатей и просочился под землю, оставив Тору с остальными раздумывать над его словами. Сик в который раз возблагодарил свою интуицию, толкнувшую его на довольно рискованную авантюру с посещением квартала Учиха и незаметного приобщения Эйточи к их маленькому заговору. Третий сейчас слишком занят экзаменом, они сами, его прохождением, а Орочимару, наблюдением за наблюдателями. Очень здорово, что есть тот, на кого можно положиться в такой момент, когда некому приглядеть за ситуацией в целом. Насколько помнил Тору, в уме Эйточи не откажешь, скорее всего он возьмет верный след и сам останется незамеченным. В конце концов, смог же Учиха следить за ним, пока он еще бегал с 10-й командой. Алхимик тогда не смог его вычислить, не выдавая своих способностей, а это что-то дозначит. Примечание к части. Не помню, упоминал об этом или нет, но некоторые фразы ГГ отражают наши с вами. Конкретно тут он имеет в виду расставить точки над «и», «ё». Мы с вами не знаем, как выглядит алфавит в ДДГ, а в японском подобные обороты выглядят смешно. Так что в мыслях ГГ я использую привычные ему. Возможно, что у японцев и есть аналог этой фразы, но мне об этом ничего не известно, так что выкручиваюсь, как умею. Глава 19. Экзамен на Чоунина. Часть 3. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Пхе блацк дохлеамурдер, мисцарьяге, сука, тривор, ну как же так, т.т. Экзамен проходил своим чередом. Вот и все, что он мог сказать, неподвижно стоя у изгороди и испытывая при том жуткое волнение. Как там Саске? Держится. У Эйточи было время обдумать свою роль, как старшего брата, и мысли в голову лезли отнюдь нерадостные. По правде сказать, он оказался попросту не готов к тому, чтобы вот так внезапно возглавить остатки клана и при том остаться примерным старшим братом. Да что там, он даже с одной из этих ролей не мог справиться. Смерть отца и почти всех старейшин сказалась на клане тяжелее, чем он сперва считал. Теперь же для Эйточи стало очевидно, что в одиночку сил одного Учиха, пусть даже и настолько талантливого, недостаточно для восстановления былого величия клана. Так много дел и среди них где-то затерялось одно, которое ему ни в коем случае нельзя было упускать из виду. Младший брат нуждался в нем все это время. Саске куда тяжелее дались последствия той злополучной ночи, и теперь мальчик усердно тренировался, каждый вечер доводя себя почти до истощения. Эйточи не спрашивал, но, кажется, догадывался, к чему все это. Саске хочет найти того человека, Рью, найти и отомстить ему за смерть родителей и родни. О другом его младший брат и думать забыл. Эйточи, наверное, понимал порыв брата, но не мог и не имел права поддерживать такое рвение. Как он сам в своем горе отдалился от последнего члена своей семьи, так и Саске теперь смотрел куда-то мимо него, выискивая вдали свою цель. Это требовалось бы скорее прекратить, но нынешний глава Учиха то и дело ловил себя на том, что не знает, как начать разговор. Где-то в глубине души он поддерживал пыл и стремление Саске и тоже мечтал о возмездии, вот только ежедневные заботы отнимали все его время. «Очень, очень плохой старший брат», — грустно подумал он, сжав кулаки. «Что, вы уверены, что это тот Тору?» «Тот самый», — раздался женский голос неподалеку, но Учиха настолько погрузился в свою печаль, что не отреагировал на него никак. «Ну я ему сейчас, Минами-сан, там ведь экзамен, я не могу пустить вас». Кто-то попытался помешать гневу неизвестной девушки, но, похоже, не преуспел. Вот гад, сбегает из деревни, не предупредив, а теперь нагло возвращается под другим символом. Пыхала злобой неизвестная Эйточи Кунайчи. Хотя, Минами, так кажется, сказал тот отдувающийся тип, где-то он уже слышал это имя. «Пусти, Ичигава, пусти меня», кому сказала. Но Минами-сан, чуть не плача, возмутился тот, кого назвали Ичигавой, туда ведь нельзя. Он точно что-то задумал. Ярилась девушка, я этого так не оставлю. Судя по звукам, ей удалось таки вырваться из схватки Ичигавы и прорваться сквозь оцепление. Эйточи отстраненно подумал о том, что Тору Куну стоит быть осторожнее, а не то чей-то праведный гнев может здорово подпортить ему план. План, в котором Эйточи теперь и сам является заинтересованным участником. План, который, Минами, до него вдруг дошло, о ком шла речь. Та самая Андо Минами, которая состояла с Тору в одной команде и сейчас считается одной из гениальнейших ниндзя Конохи по части катон-дзюцу. Ой, кажется, что-то где-то только что немного вышло из-под контроля. Сейчас перед Итачи встал выбор, стоически делать вид, что он, дерево или все же вмешаться. Но кто знает, что случится, если он выберет второе. Пусть это и может показаться кому-то несколько безответственным, но лучше он пока просто останется тут, подождет, чего-нибудь. Да, чего-нибудь подождет. Ничего страшного ведь не случится, если он просто позволит старым друзьям немного пообщаться. Какой экзамен? Ах, этот экзамен. Ну так он и не видел ничего особо. В конце концов он теперь вспомнил, какими те двое были в академии, кем приходились друг другу. Ну не станут же они убивать друг друга из-за... Нет, лучше ему все же тихонько проследовать за ней, хуже от этого не станет. Главное не забывать, что минами, сенсоры не вмешиваться до тех пор, пока не произойдет нечто действительно из ряда вон. В конце концов это его долг, вроде бы. Все шло просто замечательно. Он успешно обнаружил седьмую команду и сейчас тайно наблюдал за ними, готовясь к началу своей сцены. С пересказа дневника Рю, Орочимару понял одну вещь. В истории сумасшедшего провидца, для него от чего-то огромную роль должен играть Шаринган, и он всеми силами должен пытаться им завладеть. Этот момент они с Тору как раз отлично просчитали, и как удачно вышло, что безымянный Кеккигин Кайтамагуи но Джунба теперь принадлежит ему. Один укус, всего одна капля крови, и Шаринган станет доступен, только руку протяни. Да, в той истории упоминались какие-то заморочки с проклятой печатью небес, но сейчас в ней отпала всякая нужда. Спасибо Тору-куну за то, что он есть. Пожалуй, Орочимару даже мог бы простить ему ореховый куст в своей лаборатории и странную банановую манию, отнявшую у Санни настолько сил и времени, и наверное даже немного понять ее. Все же в одном Тору прав, бананы действительно вкусные. Убью-у-у. Поревела над ухом и змей неуютно поежился. Кому там еще приспичило? Кто-то, обладающий весьма внушительным очагом чакры, не разбирая дороги, ломился напрямик верхними путями, не думая даже скрывать свое присутствие. Осадки в воздухе витало такое, что даже Орочимару не решился бы вот так нападать на этого человека. Хотя на жажду убийства это не совсем похоже, скорее уж праведный гнев, вот только. Тару-куун, сидя в своем укрытии, белый змей оказался перед непростой дилеммой. С одной стороны, его ждало дело, и отвлекаться сейчас было бы непрофессионально, особенно учитывая цель, которую это самое дело должно вроде как приблизить. Безумец или гений, шиноби уровня Рью сам себя не поймает и не убьет, и даже им с Тору приходится учитывать каждую мелочь, лишь бы он соблазнился на наживку и потерял голову от мнимого успеха. Вот только на экзамене присутствовал всего один Тору, и пусть Орочимару не обманывался по поводу его навыков, все же ему от чего-то захотелось вмешаться, чтобы прикрыть своего непутевого друга. В том, что Тору, друг, Саннин уже давно убедился, хоть и не сознавался в этом никому, а от неизвестной кунайчи несло такой мощью, что даже его пробрало. Тору-то справится с ней, учитывая, кто он на самом деле, вот только не испортит ли их битва план, в котором и так присутствуют элементы импровизации. Уж больно масштабным обещает произойти это сражение. Тем временем его добыча тоже услышала этот вопль и ощутила ярость неизвестной девушки. Учиха Саски вскочил на ноги, бешеными глазами всматриваясь в ту сторону, в которой неизвестная кунайчи искала свою несчастную жертву, но не предпринимал никаких действий. Джинчурики Девятихвостого с ними сейчас не было, тот только что отошел по делам, создав для Орочимару благоприятный момент. Напрягая свое сенсорное чутье, змей устало вздохнул. Еще один гость пожаловал, только на этот раз он шел тихо, скрываясь от разъяренной кунайчи и следуя за ней на безопасном расстоянии, но от навыков Саннина укрыться все же не смог. Признав преследователя Учиха Итачи, Орочимару решил на всякий случай ему показаться. Вмешательство стольких потенциально могущественных людей в одну единственную заварушку, за которой, как подозревал Саннин, стояло ко всему прочему нечто сугубо личное, неизбежно приведет все к краху, позволив Рью скрыться. Да и Шимура Данза наверняка затаится, в ожидании второго шанса, а у Орочимару все еще имелись к старику кое-какие счеты. Как только Саннин, не снимая своей маскировки, вдруг вырос из ниоткуда, Итачи несколько опешил, но не растерялся и попытался обойти неожиданное препятствие. Препятствие решило, что ему оказывают меньшее уважение, нежели оно того заслуживает, и начало назойливо возникать прямо перед носом Учиха каждый раз, когда тот сворачивал, дабы избежать встречи с ним. На четвертый раз им обоим это надоело. Анбу, так и не снявший маску кота, изготовился для боя с неизвестным, а Орочимару в свою очередь изготовился навязать свое общество, избегая при том этого самого боя. Несколько прыжков по веткам, пара ударов Учиха, которые Саннин успешно блокировал, не стесняясь демонстрировать мощь освоенного синдзюцу, и вот они стоят друг напротив друга и думают слова диалога. Растерянность Итачи была прервана змеем, благо у него все слова уже имелись заготовленные. «Я, Орочимару», повисла долгая, неловкая пауза. Саннину показалось, что он не с того зашел, и теперь его собеседник может повести себя малость непредсказуемо. Вроде Тору упоминал, что старший Учиха в курсе их с сенсеем плана и сейчас наблюдает за ситуацией, но мало ли, если Итачи не так его понял, то теперь будет действовать исходя из репутации самого Орочимару. Не лучший выход. Глава Учиха не нашелся с ответом, но отреагировал так, что змей наконец смог расслабиться. Тот просто уселся на ветке дерева и приготовился слушать. «Не иди за ней», — Саннин чувствовал себя идиотом. Только что, вот только что, он сам собирался проследовать за той кунайчи, чтобы прикрыть непутевого алхимика, если тому вдруг будет угрожать опасность. А теперь отговаривает Итачи от того же самого, толком не разобравшись в ситуации и не позволяя этого сделать Учиха, Тору-кун справится и сам. «Ты уже нашел моего брата?» — вдруг спросил кот. Юлить и отнекиваться он не посчитал нужным. Если неизвестный генин из Кусагакури назвался Орочимару, а Хокаге говорил, что его бывший ученик на их стороне, то дергаться уже не имеет смысла. А вот его брат – другое дело. Пусть Итачи признал, что один укус – это не то же самое, что проклятая печать, которая может и убить, но все равно ему было тяжело знать о готовящемся покушении на Саске и бездействовать. «Нашел», — кивнул тот, как ни в чем не бывало, «они с командой сейчас в той стороне», — он махнул рукой на запад, как раз собирался выходить к ним, «как тут, такое». Кот только молча кивнул. «Да, неприятно, но если это позволит выманить Рью, то он согласен и на проклятую печать для себя. Не переживай за него, мне хватит и капли крови. Но главное, что это позволит Рью считать, что все идет по его замыслу». Змей мягко опустился напротив Анбу. Хирузин сама говорил, что Рью ожидает увидеть печать у него на шее, неуверенно начал тот, но Саннин его перебил, и не ожидает присутствия на экзамене своего сына с командой, в которой все трое давно уже заслужили себе сранг, а то и перевалили за его пределы. Если Саски-кун хотя бы иногда станет тереть место укуса на отборочном, этого должно хватить. Кроме того, для него не должно стать откровением то, что я присвоил себе кеткигинкой того самого Тамагуи Ноджунба. Самое главное в плане Рью, это мое нападение на Коноху ради якобы мести сенсею и шерингана твоего брата, а не метка у него на шее. И он должен убедиться, что я мало отличаюсь от того Орочимару, которого он хочет видеть. Понимаю, — тихо выдохнул Итачи, — действуй тогда. Хотя я предпочел бы дать тебе свою кровь, чем брата. Мне не так уж и нужен теперь шеринган, — довольно ухмыльнулся змей, — но за доверие спасибо. Я уж постараюсь его оправдать. На этих словах он ловко спрыгнул с ветки и словно камень в воду, ушел под землю, разве что не вызвав ряби. Итачи грустно посмотрел ему вслед и подумал о том, что как глава клана и старший брат, обязан пойти на эту жертву. В конце концов мечта Саски тоже станет немного ближе, хоть и воплотят ее другие люди. Но клан рано или поздно будет восстановлен, а все павшие той ночью отомщены уже совсем скоро. Однако назад Итачи все же не пошел. Некоторое время он собирался с мыслями, обдумывая свою нелегкую ношу, однако в один момент встрепенулся, почувствовав вдалеке мощную чакру, которой кто-то только что дал выход. Кажется, Минами-сан нашла свою жертву. Испытывая странную благодарность перед своим старым приятелем, Учиха тихонько припустил в ту сторону. Просто на всякий случай. С самого начала, стоило им только найти укрытие от дождя в небольшой пещерке, Хаку не покидало странное предчувствие надвигающегося нечто. Юноша чувствовал не то чтобы беду, просто те странные, светившиеся в темноте грибы, которыми Нейсан так заинтересовался, с ним ведь теперь все будет хорошо. Тору съел их довольно много тогда, и что было ему совсем не свойственно, делиться с ним и Кимине не пожелал. Загадка грибов грызла нутро юноши и сосала под ложечкой, суля неприятности, а старший брат тем временем немного побледнел и осунулся, а в его глазах появился странный, лихорадочный блеск. Сам он успокаивал их с Кимимаро тем, что так и должно быть, но Хаку про себя назвал бы это помешательством. Впрочем, Тору распорядился им довольно разумно. По крайней мере, так выглядело со стороны. По крайней мере, в самом начале, пока он тихо и мирно медитировал, обдумывая какие-то свои мысли. Зато когда он пришел к некоему результату, то закончил со своей медитацией, а вот грибы с ним заканчивать от чего-то не спешили. Сперва он важно сообщил, что только что им было совершено невероятное открытие, раздвинувшее границы боевого применения алхимии на своем теле, объясняя это тем, что научился изменять свое тело с огромной скоростью и придавать ему совершенно запредельные свойства абсолютно свободно. Тору казался таким счастливым. Еще тогда, в Атагакуре, он уже демонстрировал нечто подобное, однако теперь, как выразился, довел эту свою технику до абсолютного совершенства. Хаку сперва порадовался за него, но потом Тору отпустило сделанное открытие и алхимик заскучал, а грибы отпускать заскучавшего Оренжира пока не собирались. Хаку сперва пробовал убедить его вернуть на место свою устойчивость к ядам, которую тот намеренно ослабил перед приемом грибов, но ситх только отмахнулся, ему и так хорошо, пускай будет. А потом началось странное. Огромная обезьяна, зачем-то отрастившая себе роскошные, ветвистые рога, кралась вниз по стволу ближайшего дерева, чтобы перекусить алхимиком. И не было ничего удивительного в том, что тот заметил ее раньше, и таки придумал себе развлечение. «Держи ее, Кими, подсекай, ММ», орал перевозбужденный Тору, бесстыдно тыча указательным пальцем в несчастного примата, которого сейчас загонял взбесившийся от его влияния лес. Ветви, корни, какие-то травы, все это словно сошло с ума, превратившись в сплошной шевелящийся зеленый ковер, и все это сейчас извивалось, силясь схватить обезумевшую от ужаса обезьяну, по виду которой ее вскоре ждала бесславная смерть от сердечного приступа. Небольшая полянка, обращенная обезьяньим кошмаром, ни в какую не давала бедному примату сбежать, гоняя вдоль границы. А Кимимора то ли тоже было скучно, то ли его фанатизм в отношении Тору снова перевесил здравый смысл, но сейчас Кагуя, сохраняя свойственное ему степенное выражение лица, от всей души пытался эту обезьяну схватить. «Да!» – воодушевленно крикнул он, сосредоточенно загоняя животное в заросли лиан, чтобы Тору смог наконец поймать свою новую игрушку. Хаку просто стоял, чуть приоткрыв от удивления рот, задумчиво сведя брови к переносице и притом глядя на все это грустными-грустными глазами, и не знал, что ему делать. Он размышлял о том, что Тору вообще-то мог бы просто приказать обезьяне подойти к нему, как делал это раньше. Природа всегда слушалась его, словно своего хозяина. Даже теперь к бессмысленной погоне присоединились какие-то змеи, насекомые и даже один весьма свирепого вида кролик с крокодильей пастью. Тору орал, что никогда еще не видел, чтобы природа сама создавала тварей, подобных его ренкинам, и что не прочь изучить местную фауну. Хак уже подозревал, что тот снова оккупирует любимую лабораторию Арачимару и его самого в придачу. И еще что эти исследования ни к чему не приведут, так как кроме Тору никто больше не умеет создавать таких монстров, а он сам справляется с этим и так. Вот только объяснить все это ему сейчас не представлялось возможным. По крайней мере, пока его брат находился под влиянием тех зловещих грибов.